Я понимаю, все собрались бы и прочитали вайшнавский этикет, обсудили. Даже это было бы пользой. И постановили, давайте-ка начнем это делать. Что когда приходит президент храма, так сказать, он представитель нашего гуру, а мы сидим там, так сказать. Хари Бол Лакшмираян. Хари Кришна. Мне не нужно это почтение, просто я беспокоюсь, что когда-то вы это сделаете другому человеку. И это нас не продвигает. Это не продвигает нас. Они знают даже элементарных вещей. Общаются с брахманами, там, с продвинутыми вайшнавами. Они не знают, что даже в кармической жизни, я вот, допустим, когда здороваюсь с каким-то человеком, выше, ниже, даже просто это почтительность, ну то есть какое-то уважение, так пристают. Знаете, люди, когда здороваются, они пристают немножко. Кто-то там шляпу немножко так сказать. То есть почти. А тут в духовной жизни, тут совершенно другое, еще более важнее все это. Инициированные преданные. Инициированным преданным нужно выказывать почти. Инициированный преданный, вот как Бацебай Махарадж, вот этот, я помните, говорил еще раз, смотрел инициацию, и он там говорит такую фразу. Инициация – это ваше обещание, что вы в два раза увеличите свое служение. Это инициация. И если вы не исполните этого обязанности, значит, вы обманщики. Вот он говорит такую фразу. Когда они инициацию получают, он говорит, инициация – это значит, вы в два раза увеличите свое служение. В два раза увеличите свои усилия. В том, что вы делали, в два раза будет больше. Делаться и лучше, и качественнее. Это инициация. А у нас, так сказать, после брахманской даже ничего не увеличилось. У многих. Амбиции возросли. О себе. То есть иллюзия по себе такая. Я же предупреждал, что когда я получал, я всегда знал, что как только человек получает брахманскую инициацию, у него в очень сильно внутренняя природа независимости сразу подбрасывается. Потому что брахман уже, ну, как вроде, там ради инициации, кстати, приходится как-то... Ладно, ладно. Ради второй... А тут уже раз, все в атрибутах, все, генерал. Я брахман, так сказать. Что теперь? Только саньяса впереди, и то в 50 там лет. И любой брахман может быть духовным учителем, да. Не надо саньясу даже принимать. Все, уже практически верх, предел. И человек такой, ну все, я теперь брахман, я знаю, как надо делать, как надо проповедовать. Я знаю, сколько мне надо распространять книг, я знаю, что говорить. Уже все. И все, уже не надо авторитетов никаких. У человека такой всплеск бывает. Я знал это всегда. Поэтому я думал, если брахманическая инициация, значит, в три раза надо увеличить стандарты для своей духовной жизни. Во всех отношениях. Первая инициация в два, брахманическая в три раза должна. Меньше ложного эго. Вообще надо рубить все уже. Лесостепь, просеку, то есть вырубать трактором, заравнивать все. Надо. Иначе какой смысл тогда ее получать? Обмануть еще раз себя, что ли? Или кому-то тут девочкам показывать? Видели ж дудок, а? Кланитесь, скорее кланитесь, принеси мне соков из ташек из фрайта. Кланися. Я садху. Не надо мне теперь ничего, я садху. В чем суть-то была этого? Получение этой милости? Что, джапа, так сказать, улучшилась три раза? Или что? Почести в три раза больше стало. Ура! Что? Деятельность ты развернул, ты в три раза больше стал делать или что? Нет. Поэтому я допустим, себя настраивал на это. И в первый раз, и во второй. Что важно предаться Кришне по-настоящему. Больше еще начать делать. Больше, больше. Чтобы не было вообще покоя ни днем, ни ночью. Ни днем, ни ночью. А знаете, сколько обязанностей? Одного ребенка надо в институт устроить, а второй ребенок, его уже надо скоро драть, как сидорову козу. И времени нет ни на то, ни на другое. Пока этот маленький, с ним, так сказать, еще. А вторая уже большая, и в институт. Еще надо преданное, чтобы осталось. И тоже так разрываешься. Между тем, между всем, между этими. Очень много всяких обязанностей. И вот надо выбрать, что важнее в жизни. А? И как вы думаете, что важнее? Важнее предаться самому. Важнее предаться самому. Как Гуру Махарадж пишет. Личная садхана, джапа, изучение шастр, проповедь и исполнение обязанностей GBC. Он перечислил, в чем он прогрессировать должен всегда. И он пишет, у меня нету времени изучать шастры, поэтому я отбрасываю это, и у меня должно быть время изучать шастры. У меня нету времени на это, я это отбрасываю, потому что мне нужно садхану. Я это отбрасываю, потому что мне нужно исполнить обязанности проповедника. Я это отбрасываю, потому что мне нужно исполнить обязанности GBC. Это моя духовная жизнь, а то все, конечно, духовная жизнь. Оно должно иметь это. Но оно не так важно, оно второстепенно. Оно второстепенно. То есть человек должен жить по закону духовной жизни. Что такое закон? Это закон. И любое отклонение от закона делает человека преступником. Для инициированного преданного закон находиться на Мангаларате, там на том, на сём. Это закон. Живущего в храме. Закон складывать руки, закон подчиняться, закон. Это законы. И любое отклонение от закона делает человека преступником. Значит, он будет нести какие-то проблемы. Что тут разбираться-то? Так все просто. И когда это Будхи говорит там кому-то, это тоже закон. Говорит нам президент, комендант. И это определенная форма закона. Добровольно еще мы. Мы согласны добровольно. Вот как ты скажешь? Ты добровольно руки в огонь не суешь? Или тебя принуждают не сувать руки в огонь? Мы не суем же руки? Добровольно. Кто добровольно не хочет страдать? Все. Но почему же мы тогда добровольно страдать начинаем? Только потому, что не исполняем своих обязанностей. Правильно. Поэтому эта жизнь нам сейчас дана для того, вот каждый день должен нас к чему-то приблизить. К чему дать какую-то реализацию. Если этого не происходит, если мы становимся хуже, ленивее, глупее, это проблема, это же плохо.